Маргарита. Мир проще всего познать через женщину, через ее запах, кожу, губы. Я делал то, что было для меня наиболее естественным, хотя это не самый простой путь. Если я был падок до всего иностранного, то в первую очередь до девок. Остальное меня не очень-то и вставляло. Ксения торчала от того, что в местных супермаркетах продавали клубнику. Мой друг Саша Калужский считал главным достижением, что в Америке можно разбить израсходованную зажигалку о стену и купить новую, а не заправлять по 100 раз, как на родине. Кто-то прикалывался по креветкам или качественному алкоголю, другие балдели от шмоток и автомобилей. Жить тут было удобнее, сытнее и безопаснее, но если тебя манит мировая молодящая злость, этого мало». Примечание «Мировая молодящая злость» — неточная цитата из стихов памяти Андрея Белого Осипа Мандельштама, 1934 год. Конец примечания. Я не знал толком, каких побед хочу, однако был настроен на преодоление и завоевание. Отмороженный, безбашенный, я подчинялся инстинкту выживания, а тот подсказывал далеко нерациональное поведение. Я был глуп и самоуверен, шел наугад. Нью-Йорк вызывал во мне физиологическую реакцию. Я чувствовал его как единый женский организм, к которому уже прильнул и оторвусь только после того, как вожделение иссякнет. Я видел, что город отвечает мне взаимностью, хочет поддержать, обласкать. Я был у него за пазухой и знал, что он не даст меня в обиду. Я приглянулся ему своей несуразностью. «Поэт волен относиться к обществу так же, как оно относится к поэту», — утверждал дядя Джо. Рильке и Цой твердили, что весь мир идет на тебя войной, хотя все, на что этот мир способен, — равнодушие. Любовь рождается именно из него, из равнодушия, разочарования, отчаяния, скептической ухмылки, истерического хохота. В каждом прохожем я видел любовницу или любовника, я... Очаровывался летящей походкой студенток, неторопливой поступью матрон, подолгу следил за задницами спортсменок, пробегающих вдоль набережной Гудзона или по дорожкам Центрального парка. Я был готов целовать руки людей в метро, если они казались мне родными. Любая плоть, даже самая убогая, способна царапать и вкрапливаться в нас благодаря общей с нами природе. Человеческие уши и носы, испуганные кадыки, тоненькие ключицы под шелковыми блузками — лица в непрерывном тлении и повседневности, встреченное вдруг что-то знакомое, какой-нибудь рот, усмешка, порезанный палец, желание здороваться с этим. Это чувство меня не оставляло. Я был готов присягнуть каждому на всю жизнь или до следующей остановки. Дела людей, их бизнес, семейные узы казались мне условностью по сравнению с биологическим родством. Я был предметом, обладающим жизнью, существом без рода и племени, в одежде, наброшенной наспех, чтобы избавиться от нее в любой подходящий момент. Трезвый или немного навеселе, я шлялся по городу и мог, как мне казалось, зайти в любую дверь. У меня не было сомнений, что меня ждут, прихорашиваются у зеркала и надевают лучшее нижнее белье. Я осматривался по сторонам. Все вокруг были такими же. Мужчины — героями Генри Миллера, женщины — девушками из «Последнего танго» в Париже. Над всеми горел нимб свободы и одиночества. Жалкое зрелище. Друг и наставник Фостера Джек Спайсер перевел на английский поэта в Нью-Йорке Гарсии Лорке. Среди моих друзей, гнездившихся в Сент-Маркс-Плейс, стало доброй традицией писать стихи после Лорки, добавляя к его отчаянию свое. Я внимательно следил за их творчеством и понимал, что мне к нему добавить нечего. Все было сказано до меня». Примечание. Сент-Маркс-Плейс, улица в Ист-Вилладже, где с 1966 года в бывшей церкви Святого Марка проводится чтение поэзии авангардного направления. Конец примечания. Я писал лишь для того, чтобы чем-нибудь занять руки и успокоиться. Мне нравилось писать. Вставлял сам процесс, этим я ограничивался. Не знал, что такое хорошо и что такое плохо. Грех уныния, смертный грех. Он ничем не благообразней убийства или прелюбодеяния. Одиночество стало здесь общим местом, растиражированным товаром наподобие Матисса или Модильяни, а я из чувства самосохранения не хотел диагностировать его в себе. Переход в состояние ищущего зверя — вещь обыкновенная. Если бы мы вдруг утратили все социальные ограничения, то мгновенно стали бы собаками-ищейками, не ведающими ни стыда, ни страха. Маргарита должна была появиться в моей жизни. Я чувствовал, как мы идем друг к другу через город, вытянув вперед руки, словно лунатики, не оглядываясь по сторонам. В студию к Эрнесту неизвестному я наведывался с момента появления в Нью-Йорке. В число американских дедушек он не входил, но тоже взял на себя шефство над молодым дарованием. «Надо помочь парню на первых порах», — говорил он. Эрнст считал, что помог на первых порах многим. Обычно я заходил передать что-нибудь из Екатеринбурга. Скульптор затеял ставить памятники жертвам сталинизма в Магадане и на Урале. Я иногда перевозил с оказии документы. Люди передавали и более прозаические вещи. Варенье, сало, водку. Друзей у Эрнста в Екатеринбурге оставалось много. Однажды привез выписку из наградного листа, приказ по 86-й гвардейской стрелковой Николаевской краснознаменной дивизии, номер 088/H от 4 мая 1945 года о награждении неизвестного 2 мая 1945 года орденом Красной Звезды. В тексте случались опечатки, но смысл оставался величественным. «Товарищ неизвестный в боях западнее Рюкендорфа 28 апреля 1945 года по захвату контрольного пленного проявил себя смелым и инициативным командиром. Он одним из первых поднялся в атаку на противника, увлекая за собой бойцов своего взвода. Ворвавшись в траншеи, он гранатами и огнем из автомата уничтожил пулеметную точку и 16 немецких солдат. Будучи ранен, он продолжал командовать взводом, и благодаря этому траншеи противника и пленные были взяты. Доставить такую депешу приятнее, чем жбан уральского самогона. Я обретался в те времена у Модрича и до Гранд-стрит 81 добрел пешком. В воскресенье в первой половине дня на кухне в студии застал невиданное прежде таинство. На кухне молодая супруга готовила скульптору Гоголь-Моголь. В миске взбивались яйца, перемешанные с уксусом и перцем. Анна добавляла в него кофе. Эрнст добавлял в него водки. Процесс сопровождался шутками и прибаутками. Из-за обилия скульптур в помещении казалось, что здесь много народа. Я затерялся среди экспонатов. Когда напиток был готов, Эрнст залпом хлопнул его из большой стопки и в очередной раз поздоровался со мной. «Главная опасность — неосторожно опохмелиться», — сказал он. Эту мысль я слышал от него не в первый раз. В жизни он пользовался несколькими универсальными девизами и выражениями. О знакомых, начиная с Лимонова и кончая римским папой, у него всегда был заготовлен определенный набор фраз. «Этот талантливый, но не путевый, другой бездарен, но женщины и связи подняли его до невиданных высот» и так далее. Этому стоило поучиться. Зачем изобретать велосипед? Каждому явлению и человеку дается точное определение. В случае необходимости оно вынимается из картотеки. Я в те времена предпочитал изменчивость. Старался не повторяться, ходить до дома разными дорогами. Мне было нужно обмануть судьбу, если это вообще возможно. После победы Ельцина и воцарения в стране хищнического капитализма в гости к Эрнсту зачастили российские политики, которые толпами околачивались в Нью-Йорке. Им было нужно что? Не знаю. Возможно, хотели приобщиться к прекрасному или пожертвовать деньги на какой-нибудь монумент. История вершилась на наших глазах. На Бентли и Майбахах, в дорогих пиджаках, словно бы с чужого плеча, пахнущие вискарем и одеколоном, они закупали в Америке мясо для спасения молодой демократии, искали помощи у дворянских собраний и еврейских благотворительных организаций. «Полукровки любят все русское», — говорил Эрнст об Александре Рудском. «Русская водка, баня, огурчики, самоварчики. Настоящим русским на это наплевать, а выкресты и полукровки любят». «Дам руку на отсечение, что он еврей по матушке». Как-то застал в студии Филиппа Туровера, банкира тогдашней знати и ельцинской семьи. Он приезжал к своей однокласснице Анне, второй жене скульптора. Решил покатать всех на лимузине. Я почему-то затесался в их компанию, ездил по Манхэттену, по ресторанам и до посинения угощался шампанским. Сегодня у неизвестного визитеров не было. Я подсел к нему и показал фляжку во внутреннем кармане пиджака. «А я сегодня, Эрнст Иосифович, получил работу». «О, какой молодец! Ося пристроил?» «Да нет», — улыбнулся я, — «сам нашел». До этого мне не приходило в голову, что мои успехи будут связывать с покровительством дяди Джо. Пить неизвестный отказался, кивнув на жену, которая готовила завтрак, а сделать выставку в моей конторе согласился. «Только заплати что-нибудь, чисто символически». Я вспомнил о выписке из приказа, которую привез Эрнсту, вынул ее из рюкзака и положил на стол. «Хрущев поэтому решил, что вы хотите перестрелять все политбюро?» Неизвестный посмотрел документ, улыбнулся. «Думаю, он не знал об этом. Ему нужно было держать всех в страхе. Как Сталин он поступить не мог, поэтому нес постоянно какую-то непредсказуемую пургу, чтобы сбить противника с толку. На встречу с директором студии Эрнста Неизвестного, Маргарет Гейтвуд, я вырядился как на свадьбу. Надел все лучшее, тонкие брюки и сорочку, льняной пиджак, на грудь нацепил галстук Болло с медвежьей лапой, который привез тем летом из Санта-Фе, походил на техасского брокера. Она поначалу решила, что я гораздо серьезнее и старше. Мы выпили кофе в забегаловке напротив студии и на следующий день встретились в Стивенсе. Дебора тут же напустила важности, провела нас в Пирс-холл, где намечалась выставка, показала несколько стеклянных ящиков, в которых предполагалось разместить экспонаты. Графику мы должны были развесить на стенах, литье разместить в стеклянных саркофагах. Ключи она предпочитала держать при себе, всячески подчеркивала, что я русский поэт и существо не от мира сего. Лучших рекомендаций для Маргарет я и не мог ожидать. Тем же вечером мы посмеивались над учителькой, сидя в Хобокенской пивной. «У нас это называется «brown nose», — учила меня Маргарет сленгу. «Хочет понравиться начальству». «Кстати, она 100% хочет залезть тебе в штаны». «Что за ерунда?» «Я знаю, женщины видят друг друга». Вечером я позвонил Маргарет и предложил продолжить вечеринку. Она с неожиданным энтузиазмом согласилась. Я положил в рюкзак галлон красного калифорнийского, кинул несколько яблок и два граненых стакана, оказавшихся на кухне. Маргарет ждала меня у станции метро. Она по-походному переоделась, была в джинсах и брезентовой куртке. На мое появление отреагировала с веселым интересом. «Что-то случилось?» «Конечно, случилось. Соскучился». Она промолчала и пошла в сторону Уэстсайда, чувствуя спиной, что я ковыляю следом. Мы перешли несколько авеню и дошли до реки. Мэгги случайно привела меня в Челси, к зданию Компартии США. Кунхард когда-то показывал мне эту достопримечательность. Я узнал место и показал Мэгги штаб-квартиру местных коммунистов. «Ты знаешь город лучше меня», — удивилась она. «Это филиал Советского Союза?» «Это все, что от него осталось», — сказал я. На фасаде здания еще сохранялась роспись с лицами вождей мирового пролетариата. Маргарет узнала Че Гевару, Троцкого и Карла Маркса. Мы вышли на набережную Гудзона в поисках скамейки. Здесь велось какое-то строительство, и выходы к воде тут и там были огорожены красными заборами. За разорванной колючей проволокой сидели два негра, раскуривающих отсырелый косяк. «Такова жизнь», — задумчиво говорил один из них. «Ты прав», — соглашался другой. «Философы», — сказал я, — «пойдем от них подальше». Маргарет засмеялась и взяла меня за руку. Мы сели неподалеку от философов и выпили по стакану вина. «Это плохое вино», — сказала Маргарет, — «много сахара. Его можно пить, но я научу тебя покупать хорошее». «Допьем это, купим другое», — сказал я. «Я уже напилась, серьезно, но выпью еще, ты не думай». Она становилась смешливой и расторможенной. Мы сидели на берегу, пока не замерзли. По примеру Фостера, я купил к тому времени кожаную куртку, узкие джинсы и высокие мотоциклетные сапоги в Ист-Виллидж. Носил кепку задом наперед, чтобы был виден фирменный знак кенгуру. Я вел себя как папуас, примеряющий цилиндры и пенсне заморских пришельцев. Когда мы поднялись с наших ящиков, я повязал Маргарет на шею салатовый шарф, в котором ходил той осенью. Мне подарила его крестная мать Хелен, она умерла. «В России?» «Нет, в Южной Каролине». Я прижал ее к себе, быстро поцеловал глаза и губы. «Давай я провожу тебя до студии», — сказал я. Мы взяли такси и тут же начали целоваться по-настоящему. Не прерываясь, на время всей поездки точно договорились заранее. За окнами мелькали огни большого города, рекламные щиты, блестящие бока автобусов и грузовиков, соломенные куклы и оранжевые тыквы в витринах. В студии мы повалили на пол несколько гипсовых фигур и прошли на кухню, где я раздел Маргарет по пояс. Блузку и бюстгальтер повесил на плечо человеческого скелета, стоящего среди скульптур. «Зачем?» — застеснялась она. «У нас все будет, обещаю, все будет. Можно я оденусь?» Я запротестовал. «Ты можешь пойти на жертву ради красоты? Я никогда не пил вина с полуголой женщиной». «Правда?» Я действительно никогда не вел себя столь стремительно. Маргарет понравилась мне сразу, но раздеть ее вчера случая не представлялось. «Ты меня соблазняешь», — вдруг заключила она. «Ага, ты голая, а соблазняю я. Мне нравится, как ты на меня смотришь, и ты меня этим соблазняешь. Давай выпьем за удачное соблазнение». У неизвестного была большая ванна с гидромассажем. По всем законам обольщения мы забрались в нее, прихватив шампанское. От скудости воображения я поставил видик фильм «Однажды в Америке». В моем тогдашнем сознании вряд ли могло родиться что-то более крутое, чем сидеть в джакузи с голой американской красоткой, пить дорогое вино и смотреть фильм с Де Ниро, который я 20 раз смотрел в бандитском Екатеринбурге. Это было ритуальным действием. Я не собирался смотреть кино до конца. Я сидел в ванне сзади и гладил округлые формы мисс Гейтвуд, соприкасаясь с ними все ближе и глубже, рассказывал о России-матушке, об убийствах в нашем дворе, о черном пистолете, оставленном на родине в ящике письменного стола, о музыке Эннио Морриконе, которую я включил в торжественный момент на свадьбе другу. Маргарет повернулась ко мне с умилительной миной. «Вы там у себя считаете, что это Америка?» «Не знаю». «Ну, Нью-Йорк, Бруклин». «Да не Бруклин это никакой. Это какая-то гребаная Италия. Это сделано специально для туристов и идиотов, для русских поэтов, крещенных в Южной Каролине». Она поднялась из воды, я обнял ее за бедра, уткнувшись головой в живот. Она поцеловала меня в темечко, помогла подняться, и, когда мы вошли на кухню, отдалась на столе, прижавшись к нему большой грудью. «Американская культура поверхностная», — сказала мисс Гейтвуд, закатывая глаза. «Вы знаете что-то такое, чего мы еще не знаем». В моменты страсти Мэгги становилась удивительно красивой. Большой четкий рот с ровными зубами увлажнялся и дрожал. Глаза светились. Она распускала крупные рыжие локоны, становясь кельтской воительницей. Женщины у ирландцев воевали наравне с мужчинами, но в постели были инициативны и смелы. Я сказал это Маргарет в качестве комплимента, однако она ничего не слышала. Мы продвинулись в мастерскую, где она обняла бронзового кентавра и попросила трахнуть ее еще раз. Макет масок скорби, стоящий в лесах посередине зала, привлек ее внимание, и она неожиданно замерла. «Нехорошо это», — сказала она. «Они жертвы, мученики, смотрят на нас». «Они должны за нас радоваться», — сказал я, уверенный в своей правоте. «Пойдем лучше наверх», — пробормотала Маргарет. «Нас здесь видно с улицы. Я не хочу, чтобы на нас смотрели». Мы поднялись в лофт на втором этаже, забрав с собой остатки вина, и какое-то время предавались вдумчивым нежностям. У меня младшая сестра всегда была по этой части. Отец находил ее и буквально вытаскивал из-под мужиков, а я была скромная. Только сегодня начала ее понимать. Я улыбнулся и распушил ее гриву обеими руками. «У тебя строгий отец. Полковник в отставке. Живет сейчас с матерью в Пенсильвании. Давно хочу к ним съездить. Хочешь, познакомлю?»